Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Как мы и обещали в прошлую передачу, начнем эту с вопроса. У христиан нашей церкви, Русской Православной, на руках у многих есть духовные канты, которые исполняете вы и еще несколько матушек неизвестных. Вот расскажите, пожалуйста, что это за канты, как давно они были записаны и где? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Это было в 76-м году, после окончания академии. Вот ко мне приезжали с Мордовии, с Саранска, мои близкие знакомые, Татьяна пожилая, басом пела. Потом монахиня Вистоля, впоследствии постригли, она игуменей была. Сейчас она уже упокоилась, и Татьяна упокоилась. Ну, еще некоторые девочки. Вот, и я их записывал. И как-то быстро эти канты разошлись. Я даже знаю, что и за границей они есть, и по всей России. Ну, такие духовные, очень полезные для души. Но в те времена это вообще была редкость. Не было же никаких записей. Да. Это такие песнопения были духовные, что человек, когда слушает, особенно вот Мария, вроде бы она с мальчиком одним дружила, и почему-то он на нее напал, и 18 ранений в шею, и нарушил ее голос. Но Господь дал ей такой голос, когда она выздоровела. Вот представь себе, поют, и вдруг выше всех она поднимается и сверху поет таким плаксивым голосом. Но кто ее, это песнопение слышал, слезы появлялись. Очень болезненное духовное песнопение. Так что те песнопения, которые сейчас поют, особенно пришли с Запада, или же пришли с Африки, это совсем не те песнопения, которые нужны для души человека. Вы имеете в виду светские современные песнопения? Да, светские. Они не дают человеку духовной пищи. Конечно, вот если прекрасно хор поет, вот сейчас мы слышали, и мужской хор пел, и пюхтинские матушки пели. Прекрасно, хорошо. Да вот у нас бывает в Иванове, в женском монастыре, когда какой-то праздник, так просто мы его не проводим, а матушки собираются. Ну, на Пасху или на Рождество. Да. И поют. Поют канты. Очень хорошие. Даже пришел к нам один городской чиновник. Я не буду говорить, кто. Он послушал, а потом меня увидел и говорил. Ну, после этого. Говорит, я еле-еле сдержался. Хотел рыдать. Потому что он никогда этого не слышал. Ну и все, кто у него работники, он прислал их, чтобы они тоже послушали. Тех, кто хотел. Да, ну человек, наверное, 20 пришли. Работники канцелярские. Вот, так что, когда у человека бывает на душе тяжело, и человек включает диск или кассету, где вот это песнопение, то снимает с души боль. Даже батюшка, вот если вспомнить из Библии, Саул, когда от него отошел Дух Святой за его беззаконие, и у него в душе начиналась тревога и сильное смущение. Он призывал к себе Давида, тот пел ему псалмы на гуслях, и от него отходило вот это состояние тяжелое. То есть через духовное песнопение передается благодать Божия. Да. Ну, один старец, благочестивый, он любил читать Священное Писание Нового Завета. Вот, и так душа его умилялась Словом Господним. И он вырвался ему изнутри, говорит: «Господи, какое еще нужно Царство Небесное, когда я вот уже нахожусь в раю?» Ангел Господу донес это. Ну и Господь благословил. Пришел Давид с гусами и ангелы. И когда они воспели, он упал и говорит: «Господи, прости меня. Я думал, что я в раю нахожусь». Оказывается, так ангелы запели, и Давид на гусях сыграл, что его вся душа растаяла и тело. Вот такое может быть. К нам поступил первый звонок. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка. Расскажите, пожалуйста, как вы боксом занимались? Спасибо. Обычно мы так устраиваем, что отвечаем на какие вопросы? О Боге, о вере, о спасении нашей души. Ну, расскажите, батюшка, как вы боксом занимались? Ну, я думаю, что это полезно будет для молодежи, если слушает кто-то. Я знал, что мне надо в армию. Я жил в Сибири, в городе Прокопьевске. Никогда теплых ботинок я не имел. В простых ботинках ходил. Шапку имел. Никогда клапаны не закрывал. Клапана. В любой мороз. И трамваем не ездил. Надо, я бегом бежал. Вот. В Дом культуры там спортзал был. Но мы были бедные, очень бедные. И я был худой. Вот и у моего друга мама работала в буфете. И приходит тренер, воды взял. Говорит: «Аннушка, это чьи у тебя дети?» Она: «Да вот, это мой сынок Коля, а этот Саша, друг его». Он говорит: «Желаете боксом?» Мы говорим: «Желаем». Ну и пошли в спортзал. Одели перчатки, дали одного человека, мне и Коле. Ну, Коле он побил, а меня не смог побить. Ну, такой мальчик килограмм, наверное, на 80. А мне было всего 50, наверное, 5. Он говорит: «Остаешься?» Я говорю: «Остаюсь». А Коля тут ушел и не стал. Ну вот, я каждый день бегал по 5 километров в спортзал и обратно 5. Для меня это ничего не составляло, 10 километров. И так тренировался. Тренер был прекрасный у нас. Трижды чемпион СССР. Говорил всегда: в спарринге, когда тренируетесь, или на ринге выступаете, никогда не раздражайтесь. Будьте спокойными, ровными. Как только будете раздражаться, вы проиграете. И, конечно, было, что в спаррингах где-то губы разобьют, по носу ударят. Там все, больше не буду ходить. А как приходит время, прихожу, вижу, тренируется через окно. Там была, не была. Ведь я должен натренироваться. И так вот 2 года получил уже разряд. И в армию пришел. Для меня армия была просто лафа. 3 километра бежать — это ничто для меня. И, конечно, всех собрали спортсменов. И каждый борцы, там боксеры, и старшие говорят: давайте одевайте перчатки, пробуйте. Я с каким-то мальчиком попробовал, так потихоньку 2 раза ударил, он упал. И так хорошо. Но самое главное вот что. Где я был в армии, там атомной станции, вот дышать нечем. Вот, радиация страшнейшая. Грибы и ягоды собирать нельзя. Все ребята лысые стали. На первом году устроили соревнования. У нас было 32 тысячи дивизия. Приехал полковник Примин. И устроили наши части соревнования. И какой-то мальчик мне попал. Я так походил, 2 раза ударил его в голову, 1 раз ударил, он упал, 2 раз ударил, он упал. Это 57-й год был. И сразу меня забрали вот к дому офицеров, где я учился и тренировался. Через 3 года я приехал в эту часть. Все лысые, черные от радиации. А мне Господь как-то сохранил. И там мы участвовали на первенстве военного округа Сибири, Дальнего Востока. Так что Господь меня не оставил. Вот и когда я демобилизовался в 60-м году, было очень трудно бросить. Так я перешел на коньки беговые, а потом прыжки с 10-метровых высоты в воду. И таким путем Господь меня помог, спас. Но это все мне пригодилось в будущем и до сегодняшнего дня. А что самое главное пригодилось? Страх исчез. Это самое основное. Так что бояться, кроме Бога, некого. Как сказано мне, не бойся никого, кроме Бога одного. К нам поступил еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте, отец Амбросий. У меня такой вопрос. Мой муж очень громко разговаривает на повышенных тонах. Я его прошу, говори тише, а он все равно говорит громко. Меня это раздражает, я злюсь, и мы ссоримся. Скажите, пожалуйста, как вот с ним поговорить, чтобы он разговаривал, ну, спокойно. Хорошо, бабушка. Наша жизнь – это школа. А все случаи – это уроки. И Господь попускает всякого рода искушения. Для чего? Для того, чтобы мы сами себя увидели, насколько мы внутренне духовно больные. Вот когда мы научимся терпению и смирению, а это так просто не дается. Одна женщина говорит: «Башка, помолись, чтобы Господь мне дал терпение и смирение». А я говорю: «Ты просишь, знаешь что? Чтобы тебя кто-то оскорбил, обидел. Очень сильно. Вот это и терпи, и смиряйся». Еще раз повторяем, что когда мы научимся терпеть и смиряться, и когда нас будут ругать громко, со всех сторон, и мы придем в такое состояние, нас это трогать не будет. будем жаждать, чтобы нас оскорбили обидели. А для чего Господь это попускает? Потому что жизнь наша начинается тогда, когда душа выйдет из тела. Вот это начало. А здесь только идет подготовка. И вот, когда душа выйдет из тела, если мы не принимали здесь всякие вот эти уроки, оскорбления, крик, шум, то нам будет очень тяжело. А мы должны здесь привыкнуть к этому. И то, что муж, это мало еще. Надо, чтобы со всех сторон и каждый день были оскорбления, клевета, сплетни, наговоры всякие. А мы должны себя настроить и говорить так. За мои грехи мне так и надо. Это же Господь мне послал. Случаи больших и малых до мелочей не бывает. Значит, так надо. Слава Богу. Это все пройдет. Это все перетрется. Все промелится. Господь же знает, и Господь мне поможет. Если Господь дал мне такого мужа, крикуна, ну ничего, его потерпим. Ничего, это все полезно. И так сами себя уговорили, и в душе станет радостно и спокойно. Вот к этому должны стремиться все. Батюшка, задает такой вопрос. Надежда. Каждый год родственники и друзья поздравляют с 8 марта. Даже близким родственникам говоришь, что нужно, не нужно поздравлять. Все равно звонят и поздравляют. Как реагировать, что отвечать? Может быть, выключить телефон, но так буду звонить на следующий день. Ну, просто близко к сердцу не понимаете. Поздравили? Спаси Господи. Да. Поблагодарить, чтобы их не приводить в смущение. Вот еще одна женщина пишет, Наталья. Дочке 8 лет. У нее есть подружка неверующая. Как быть с такими друзьями? А может, дочку ограждать от таких друзей? Ну, если дочка верующая, то мне сегодня женщина одна говорила. Дочке 8 лет. Дарья. Угу. Вот. Папа не крещенный, не верующий. Но дочку он любит. А дочка приемная. Не его. Так она говорит, пап, а почему ты в церковь не ходишь? Он молчит. А ад-то тебя ждет. Дочке 8 лет. Вот. Говорит, ад-то ждет тебя. Так что интересно, такой договор, пока мамы нет, она на работе. Он читает ей утром вечерние молитвы. Евангелие читает. Она просит. Говорит, давай молись. Я чтоб слышала. И тебя ждут адские муки. К нам поступил еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хотела спросить у батюшки, что такое вот 50-й псалом? Вот как понять? «Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего». И еще вопрос, вот знаете, у меня умерла учительница, ну, я уже давно в том городе не живу, я ее очень любила, ну, вообще все ее любили, вот. И я не знаю, она крещеная, не крещеная, вот как за нее молиться? Псалтырь вот можно читать, поминать, или вот на панихиде? Хотя... Если она не была против Бога, то можно читать и поминать псалтирю. А 50 псалмов это написал Давид, царь Давид. Вот. А случай был такой, что в одного человека была жена Версавия. Версавия. И он влюбился в нее. И он что сделал? Поскольку она была одна, он услал его на войну, его там убили. Это расчет такой был, чтобы эта жена ему досталась. А в это время пророк явился к нему и говорит, Ну, как-то объясни мне. Вот у одного человека... Богача было большое стадо. Да, большое стадо. Ну, допустим, 100 овец. А у бедняка одна овца. Так богач забрал последнюю овцу в себе, а его убили. Он говорит, подлежит смерти. Он говорит, это ты. И он тогда понял, что он совершил убийство. И вот написал этот псалом «Избави от крови», что пришлось убить. От крови этого человека. Урия звали его. Да. Вот поэтому здесь и объясняется так. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас. Алло. Алло. Да, мы... выключите, пожалуйста, радио. Я не знаю, это кому вы говорите? Мы вам говорим, а у вас свистит можно радио. Можно, батюшка? Радио выключите. Амвросию сказать. Матушка, радио выключите. Пока ой, что. Я что-то так плохо слышу. Потому что у вас работает радио. Алло. Батюшка, вот у нас такой есть еще один. Объясни, почему не слышит? Дорогие братья и сестры, если вы звоните в эфир и стоите рядом с радиоприемником, то телефон заводится от радиоприемника и получается свист. И очень трудно вас слышать, ваши вопросы. Поэтому, когда хотите что-то сказать в прямом эфире, нужно либо отойти подальше от радиоприемника, либо выключить звук на то время, пока вы будете задавать вопросы. Потом включите. Батюшка, вот такой вопрос задает женщина. Как молиться матерям, совершившим убийство детей в чреве? Это вопрос очень серьезный. Надо беседовать с духовником. Вот потому что духовник будет знать этого человека и с ним этот вопрос решит. А по радио это будет очень трудно. Но обычно так. Те, кто здоровье хорошее имеет, советуют за убийство своих детей в утробе. В среду, пятницу не кушать и не пить. Мясо совсем в жизни не кушать. Потому что Господь создал человека, и животных дал пищу растительную. До потопа люди не ели мясо, не пили вина. Были здоровы, крепкие. Ну и та женщина, которая совершала эти грехи, должна терпеть поношение оскорбления, всякого рода болезни, и никого не обвинять, на Бога не роптать, и ближних не обвинять, а за все благодарить Бога. Конечно, есть правило, что если совершил аборт, то 8-10 лет человек да не причастится. Но есть снисхождение. Если человек совершает добрые дела, то срок этот может уменьшиться. Если добрых дел много делает, ну, допустим... Приносит плоды покаяния. Плоды покаяния, должна раскаяться во всем, дать обещание больше этого не делать. И можно в храм приносить вино до божественной литургии. Можно приносить и муку, масло, все то, что может. Давать милостыню вот, нищим. Когда мы нищим даем, то принимает в руки сам Христос. Так что пусть никто не беспокоится, что милостыня наша будет... И по назначению пойдет. Допустим, праведный Иоанн Кронштадтский, ему человек один дал целый сверток. Там, наверное, золотые монеты были, серебряные. И он прямо здесь же сразу передал другому человеку. А тот говорит, я же, батюшка, вам дал. Он говорит, ничего, я Господу передал. Этому человеку нужнее. То есть в руки Господу передал. Так что ничего человек не потеряет. Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также напоминаем короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-сообщения. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Также напоминаем, братья и сестры, что радиостанция «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования, на пожертвования добрых людей. Поэтому просим всех, кто имеет такую возможность оказать помощь радиостанции, присылать ваши средства на содержание радио. А как пожертвовать, можно об этом узнать либо на сайте радиостанции «Радонеж», из газеты «Радонеж», либо же позвонив по телефону 959-59-39, код Москвы 495. Батюшка, к нам еще один звонок поступил. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, батюшка. От Александра, Белоруссия, Брест. У меня к вам такой вопрос. У нас родственник, он сначала вот верил в Бога, ходил в храм, год даже в монастыре прожил. А вот потом он перестал ходить в храм. И более того, он теперь против Бога, говорит, это различные ходные слова, называют иконы, жжет, бьет. То есть такое впечатление, что как будто в нем кто-то говорит, потому что такие вещи, ну, парадоксальные. Вот. Как такому человеку можно помочь? Спасибо, Господи. Переведи на русский язык. Вот есть родственник, человек звонил из Бреста, из Беларуси. У них есть родственник, который ходил раньше в храм. А теперь в храм не ходит. Мало того, что он не ходит, он еще и богохульством занимается. Оскверняет иконы и прочее, их улою грешит. Как помочь такому человеку? Но это не он, а злой дух в нем живет. Ну, вот, кстати, у человека сказал, что такое ощущение, что это не он это делает. Да. Ну, этому человеку надо в первую очередь во всех грехах от юности покаяться, особенно в плотских грехах. Но обычно так каются. Женщина спрашивает, сколько мужчин было. Я в этом каялась. Я в общем каялась, что занималась прелюбодеянием. А в требнике написано, сколько было мужчин, надо всех. Мало этого, там сказано, были ли родственники, или иностранцы, или другой веры. Есть это написано. Вот надо покаяться от юности во всех грехах. И когда человек покаялся во всех грехах, в это время душа его очистилась, и злой дух выйдет, а Дух Святой зайдет. Все от нас зависит, как мы будем каяться. Батюшка, вот. Да. Вот такое интересное сообщение пришло. Прошу, прошу, прочитайте мое сообщение. Пишу всегда одно и то же. Я очень люблю выступления отца Амвросия. Выступайте почаще, Мария. Вот еще такой вопрос. Молитесь, чтобы была возможность такая. Еще такой вопрос. Скажите, планируется ли веб-трансляция богослужения в Веденском храме? Не всегда есть возможность быть на службах. Веб-трансляция – это трансляция в прямом эфире в интернете, богослужение. Планируется ли у нас в монастыре такое? Пока у нас такого нет. Не планируется. Угу. Батюшка, еще вот одно сообщение пришло только что. Как бороться с ревностью? Ревность – это дар Божий. Мы должны ревновать Господа, все святое, все чистое. А поскольку мы испорчены, то мы начинаем ревновать ближнего. Вот эта ревность. Не по разуму. Допустим, нам дана Вот, дан дар гнев. Это дар Божий. Мы должны гневаться против греха, против дьявола, а мы гневаемся против ближнего. Мы нарушаем заповедь. А Господь сказал любить Бога, любить ближнего, как самого себя. А мы ненавидим ближнего. В этом совершаем. То есть все вот добрые, какие у нас есть, дарования Божие, мы нарушаем заповедь. Извратили их. Извратили их. Ведь жадность – это тоже дар Божий. Мы должны жаждать правды, благодати, Слова Божия. Ведь когда человек уже стал православным, он жаждет встречи с Богом в молитве, в добрых делах. Он много-много добрых дел делает с тем расчетом, чтобы все это с ним перешло в тот мир. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это раба Божия Александра из Москвы. У меня так, батюшка Амвросий, благословите. Да, у нас родственник, ну, племянник двоюродный, ушел в армию, ему 18 лет. Он крещенный с детства, но вот мы ему когда напутствовали перед армией, пожелали Божьей помощи, а он сказал, что все, я крест не ношу, и я не верю. Вот можно ли нам молиться за него в храме, подавать 40-уст о здравии, там, неусыпаемый псалтирь, или только дома за него молиться, чтобы он вразумился и опять пришел к Богу, пожалуйста. Машка, такие люди, они еще больше требуют молиться. Молиться можно. Евангелие читать, на главах молиться за него, чтобы Господь привел ее к вере, чтобы ее душа не погибла. И на псалтире можно поминать, на божественную литургию подавать, потому что он еще не соображает толком. Еще его бедствие не постигли. А как вот какая-то беда будет, прижмет его, он знает, куда надо бежать и где надо каяться. Так, а молиться надо. Любая молитва наша, ни одно слово не пропадает. Вот, допустим, мы сегодня помолились, это как бы послали весточку или посылочку на небо. Господь ее принимает. Может, не сразу дает Господь то, что мы попросили, но с определенной целью будет. Все равно Господь все слышит, и Он даст только тогда, когда нам это нужно будет. Допустим, ребенок, ну, годик или два, у мамы требует нож играться, или ножницы, или бритву. Он просит. Мы же не даем ему. Значит, время не пришло. А когда он взрослым будет, нож ему не повредит. Ножницы. И, может, и бритва не повредит. Он знает, как пользоваться ей. Батюшка, вот задает такой вопрос. Воздвигается ли храм-памятник в Иваново? Имеется в виду на вокзальной площади. Ну, который мы строим. Мы уже построили первый этаж. Залили фундамент храма, стены возведены, перекрыт первый этаж. Ну, то есть первый храм готов? Первый этаж готов, можно уже служить. Скоро будем проводку делать электрическую. Вот. Второй этаж строится, уже метра... Три. Три построили, уже и окна появились. Вот, это второго этажа. Но если средства будут, то к осени под барабан уже храм будет. Под купола, да? Да, под купол. Батюшка... Да, если бы деньги еще были, то еще бригаду наняли. Вот. Можно и купол все сделать там. То есть в два раза быстрее. За лето, да. Так что никто не помогает. Вот, сами приходится искать. Даже сейчас вот надо 1 000 000 на месяц. Каждый месяц? Да, на кирпич и на зарплату рабочим. Но так люди помогают только каким путем? Транспортом. Воду дают. Ну вот мы сами даем. Краны. Краны. Бесплатно. Да. Как доброе дело делают. А ведь ценность в чем заключается? Ты когда на храм помогаешь. Ведь этот человек умрет. А в храме будет служба идти. И будут молиться. А благодетели, строители, храмоукрасители, всех будут поминать. Человека здесь нет, а он уже хотя бы 100 рублей положил на храм. Уже входит в это число. Уже за него молятся. Да, Васька, только вот были и такие случаи. Дают, вот я знаю, 100 рублей, а через год пишут заявление. Я дала 100 рублей на строительство храма, храм не построен, меня обманули, где мои деньги? Вот. Батька, нам поступил еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер, батюшки. Дорогой батюшка Амвросий, низкий поклон вам за ваши авторитетные ответы. Скажите, пожалуйста, батюшка Амвросий, вот такой вопрос по поводу плача. Вот у меня возникает плач такой, когда при причастии святых даров страшных, или слезы бывают при смотрении каких-то православных фильмов, или бывает наоборот, какой-то страх после причастия, если часто причащаюсь. Объясните, пожалуйста, немножко вот такое сомнение у меня бывает. Я понимаю, что это от лукавого какие-то и есть. Но... Спасибо, Господи. Ну, скажем так, когда человек разгневался, у него может быть от злости плач. Это плач от беса. Если мы получили радостное известие, мы можем тоже заплакать. Вот. Или кто-то нам позвонил, дорогой человек, мы тоже можем прочувствоваться и всплакнуть. Или читаем Священное Писание, и какие-то слова Христова тронули нас, и может появиться слезы. Это слезы добрые, благодатные. Вот. Но когда душа умиляется, это от Господа слезы. Батюшка, вот к нам приходит много сообщений, и не только из Москвы, но и вот из других регионов дальних. Вот, пожалуйста, прошу вас, батюшка, вот ответить на них, но покороче как-то. Как правильно молиться на главах? Ну, наверное, на главах Евангелия. Ну, Евангелие почитали. Если какой-то человек у нас есть, допустим, покаяние. Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, допустим, Ивана. Проси ему всех согрешений, боли невольные, и даруй ему Царство Небесное, вечный покой. А также можно и о здравии. Господи, помоги этому человеку, допустим, Ивану, если он живой. Приведи его к вере, чтобы душа не погибла. Своими словами просить. Батюшка, вот еще две похожие смс-ки. Батюшка Амвросий, очень любим ваши передачи. Переписываем и слушаем. И желаем также выписывать вашу газету. Скажите, как? А вот другая это смс-ка. Это во славу Божию. Будет ли выходить газета «Слово утешения»? Она сейчас приостановлена. Ну, немножко мать Яна сейчас выздоровеет. Может, пойдет опять. Да, у нас мать Яна занималась газетой, она сейчас не в состоянии ей заниматься. Но, кстати, причина еще, кстати, в финансах подорожала. Это ничего. Так, батюшка, поясните, пожалуйста, современное послушание послушника духовному отцу, оно вообще существует сегодня? Ну, как совет. Дальше. Как избавиться от страшных помыслов об убийстве? Я молюсь, а они каждый день приходят в течение 3 недель. Иногда хватает даже желания. А самоубийстве? Нет, убийстве. Это помыслы бесовские. И надо Господа просить: Господи, помоги, Матерь Божия, помоги, Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Просить Господа. Может быть, батюшка, тут еще причина в телевизоре или в компьютере? И это все вот потому что, ну, что скажем, мне пришла одна женщина и говорит: вот все было хорошо, много лет уже, а посмотрела телевизор, а там показали блуд. Вот я разожглась и сама собой согрешила. А никогда этого не было. Так вредно смотреть эту гадость. Батюшка, вот такой вот интересный вопрос. Жалко выбрасывать детские книжки о Ленине. Хоть читать их и не собираюсь. Что с ними делать? Ну, на разжижку кому-то дать. Печку разжигать. Да. Как молиться закрещенного в православии человека, а причащающегося у католиков? Он умер уже. Он был православным, который причащался? Да. Ну, молиться надо. Как за православного? Может, у него нужда была какая-то особая? И потом, какая еще слабая вера была? Может, не понимал, что делает? Да. Неприязнь бывает без причины. Повторяется. Как преодолеть? Ну, человек вот на ровном месте неприязнь возникает. Надо с собой всегда Евангелие иметь. Или молитву Иисусову. Как любая неприятность против ближнего. Сразу: Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Или: Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Когда начинаем читать, то бесы сразу отходят от человека. И помыслы очищаются. Батюшка, можно ли исповедоваться у разных священников? Ну, обычно так, если человек доверился первому священнику, все о себе рассказал, то лучше в одного исповедоваться. А так, если грехи разносить по разным священникам, это нельзя. Если ты пришел, по всем должен покаяться одному священнику. А если, допустим, такая оказия, куда-то поехали, можно другого исповедоваться. Допустим, этого священника, которого ты исповедуешься постоянно, его нет, а нужда есть. Вот. Тоже можно поисповедоваться. Да, поисповедоваться можно. К нам поступил еще один звонок, батюшка. Угу. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Алло. Да-да-да. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Долгие лета вам и радиослушателям. Спасибо, Господи. У меня такой вопрос. По каким признакам канонизируют, ну, так скажем, людей? По каким признакам? И еще хочу, если не обидитесь, замечание сделать. Лучше будет звучать слово «краны», чем «краны». Большое спасибо. Ну да, звонят, звонят. Лучше слово «краны», чем «краны» говорить. Ну, правильно так будет. А, краны. Ну да. Наоборот, краны. Батюшка. Ладно. По каким признакам канонизируют человека? Ну, допустим, вот 70 лет людей казнили, мучили, особенно духовных лиц. И есть акты такие, как вот раньше было, в первые времена христианства, мученические акты, где человек замучен, убит. Не отрекся от Христа. Да, не отрекся от Христа. А вот, допустим, человек праведной жизни был, и имел благодать Духа Святаго, молитва сердечная была у человека, он об этом никому не говорил, вот, как говорится, преподобный был такой, и умер, и тело его нетленное. Это тоже говорит о том, о его святости. А на фоне там по-другому. Вот. Если тело нетленное, значит, надо молиться, чтобы оно исцелело. Только осталось один череп. Если он Богу угодил, череп этот желтый. А если Господь помиловал, череп белый. Башка, наоборот. Если помиловал, то... А, как вы сказали сначала? Если белый, да, череп, Господь помиловал. А, да, все правильно. А если шел ты, угодил Господу. Угодил Богу, да. Вот. Ну, я могу еще сказать, вот, допустим, Лука, архиепископ Войсенецкий, он был врач. И он о себе писал, что когда пытки ему делали, допустим, приходил один следователь, не давал ему спать второй, третий, четвертый, пятый, десятый. И по несколько суток он не спал. И доводили таких людей до предела, когда он уже все изнемогал. Когда он видит, что уже по полу бегают цыплята, куры ходят, уже довели. Тут они бумагу подсовывают, какую-нибудь политическую, мол, подпишите. Он даже не читая ее, уже в таком состоянии полубреду. Подписывает. А потом, когда пришел в себя, я говорю, Лука Синецкий, он потребовал дать мне эту бумагу. Потому что это вынужденная была. То есть, воспользовались немощью, да, человека. Вот. Там, может, и не считая, что я отрекаюсь от Бога или кого-то предал там. Все это может быть, когда доводит такого состояния страшного. То есть человеку, если так подвести резюме, человек канонизирует тогда, когда есть факты проявления его святости. Да. Допустим, исцеление больше сотни. Да. Мощи нетленные. Мощи нетленные. Чудеса. Прежде всего, праведная жизнь по заповедям Христовым. Да. А есть опасность такая. Вот человек еще живой, ну, должен завтра или сегодня умереть. Уже ему иконочку приготовили, акафист написали. Вот хотят его святым сделать. Лишает его самого главного, церковной молитвы. Если его канонизуют, уже молиться об упокоении нельзя. Ну, никто никому не придет в голову молиться за святого о упокоении. Обычно ему молятся. Да. Лишает его молитвы церковной. А он нуждается. Так что торопиться не надо. И там требует, вот надо этого святых канонизовать, этого. Да не надо, церковь Дух Святой управляет. Ясно. Батюшка, вот тут одна женщина пишет, что ее тетя, монахиня Мария, очень давно вас знает, еще с Троицы Сергиевой Лавры и Почаевской Лавры. Вот. Постоянно молится за вас, за нашу обитель. Вот. Ей 78-й год. Она хочет сейчас к вам приехать, хотя бы увидеть одним глазком. И вот спрашивает, а где можно будет остановиться, если приедут? Ну, у нас гостиница есть. У нас есть гостиница, можно в гостинице. И накормят бесплатно, и переночевать можно бесплатно. Батюшка, вот еще такой вопрос. Скажите адрес, куда посылать помощь. Адрес: город Иваново, Веденский женский монастырь, улица Базисная, 23. Монахини Иоанне Смирновой. Также можно посмотреть адрес, точнее, на сайте монастыря. Батюшка, вот наша передача уже подходит к концу. И я бы хотел просить радиослушателей помолиться о здравии и спасении архимандрита Амвросия, монахини Анны, Фатине, Николая, Ирины, Сергия, Ольги, Оксаны, Михаила, Сергия, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Оксаны, Федора, Андрея, Павла, Елены, Марии, Валерии, я, Людмилы, Татьяны, Евдокии, Сергия, Марии, Андрея, Александра и Анна, Александра, Ксении, Александра, Ларису, Любови, Анатолия, Виталия, Евлалия, Геннадия, Георгия, Константина, Петра, Ирины. Господи, помоги нам всем спастись и в разум истины прийти. А также, братья и сестры, просим вас помолиться о упокоении рабов Божьих. Нины, новопредставленного Николая, новопредставленных монахинь Серафима, Нимфодора, Евдокии, схемонахинь Евстолии, воина Игнатия, Валентина, Антонина, Галины, Убьены, Марии, Натальи, Убьенова, Михаила, Ольги, Геннадия, Надежды, Зои, Елизавета, Людмила, Пелагеи, Владимира, Сергия, Григория, Николая, Александра, Пороскева, Марии, Лидии, Валерия, Сергия, Иакова, Марии, Клавдии и Анна, Алексея, Марии, Нины, Георгия, Марии, Александра, Марии и всех от век усопших православных христиан. Батюшка, вот остается 4 минуты. Можно молиться, сидя лежа. А, ну да, вот спрашивают, можно ли молиться, сидя или лежа. Ну, преподобный Амвросий Оптинский говорил так: если у тебя ноги болят, да, и ты стоишь, лучше сидеть, думать о Боге, нежели стоять, думать о ногах. Допустим, человек больной, конечно, ему лучше сидеть да молиться. Батюшка, пару минут на слово утешения. Ну, народная пословица: потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Сейчас такое дело идет. Кто кого перетянет, вот веревка. Добро или зло? Если зло перетянул, значит, мы сами виноваты во всем. А нам надо православно молиться, каяться и спасаться. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал архимандрит Амвросий Урасов, духовник и основатель Веденского женского монастыря в городе Иваново. Если мы не успели ответить на чьи-то вопросы, простите, просим ваших святых молитв. Братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу 2 марта помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Паломническая поездка посвящена 400-летию дома Романовых. Мы с вами помолимся в Новоспасском монастыре, в храме усыпальницы Романовых, где под спудом покоятся мощи великого князя Сергея Александровича, первого из царского дома, сподобившегося мученического венца в годы революции. Помолимся у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Всецарицы и других святынь Новоспасского монастыря. Затем мы побываем в храме святого пророка Ильи в Обыденном переулке. Сможем помолиться у чтимого списка чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Федоровская, семейной святыни Романовых. В храме пророка Ильи много святынь, чудотворный образ Царицы Небесной, нечаянная радость, множество мощей угодников Божьих, частица пояса Пресвятой Богородицы. Побываем мы в этот день и в Марфо-Мариинской обители, где покоятся мощи супруги великого князя Сергея Александровича, преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны. А завершится наша паломническая поездка в храме святителя Николая в Пыжах, у чудотворного образа Мироточивого государя Николая Александровича и иконы святых царственных мучеников. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, или покупайте билеты в паломнической службе «Радонеж», метро Кропоткинская, Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Ждем вас. С Богом!